Создавалось впечатление, что она отчитывается перед полицией. «Когда вы говорите, он на вас напал?» — спросила я, дождавшись конца рассказа. «Не напал, нет. Неважно, когда это произошло. В прошлый четверг. Вы виделись или говорили с ним после этого случая?» Пару раз он заходил в студию, но я его прогоняла. Я немного подумала. «Если ситуация действительно такова, какой вы ее описали, Шеба, ваши дальнейшие действия очевидны. Мальчишка вас преследует. Его необходимо остановить. Вы обязаны немедленно сообщить директору и призвать ученика к порядку». Шеба пришла в ужас. «Нет!» — выдохнула она. «Нет, нет, ни в коем случае!» «Но он ведь пытался вас поцеловать. Это очень серьезно!» «Нет, Барбара, нет!» — повторила Шеба. «Видимо, я все неправильно рассказала. Коннелли совершенно безобиден. Поймите, под поцелуем я имею в виду милый, романтический порыв». «Никакой агрессии. Мне достаточно было сказать «нет», как он остановился. Мальчик влюблен. Ничего хорошего не выйдет, если его накажут». Мы помолчали. «Шеба», — наконец сказала я. «Заранее прошу прощения, но вопрос напрашивается сам собой». «Вы питаете какие-то чувства к этому ребенку?» Шеба вспыхнула. «Да, то есть... О чем вы? Не влюблена ли? Боже, нет, разумеется, нет. Мне приятно с ним общаться, он очень милый. Я просто хотела узнать, как мне себя вести, чтобы его не обидеть». «Понятно. А теперь послушайте. То, что я сейчас скажу, вам не понравится. Вы новичок в нашем деле и к тому же полны достойных, но абсолютно нереальных представлений о роли учителя. А все очень просто. Заводить дружбу с учениками не ваша забота. Нарушая пункты договора между учеником и учителем, пытаясь быть с подопечными, так сказать, своей в доску, вы лишь наносите им вред. Не стану утверждать, что в точности поняла проблемы этого парня, но одно ясно — он привязался к вам сильнее, чем допустимо. Настоятельно советую донести ситуацию до сведения руководства или, по крайней мере, дать понять ученику, что вы намерены это сделать. Вы обязаны, Шеба, обязаны твердо заявить этому Коннелли, что любые контакты между вами исключены. На протяжении моей речи Шеба кивала, как заводная, а под конец заявила с жаром и решимостью. «Вы правы, Барбара, совершенно правы. Я понимаю, я так и сделаю. Как все это глупо с моей стороны, ужас! Но уж теперь я поблажки не дам. Обещаю!» Она вынула из шкафа несколько старых газет и начала заворачивать чашу. Приняв этот жест за сигнал к окончанию беседы, я тоже поднялась со стула.